Вера часто думала: «Слава Богу, он умер, теперь все забудут. Никто не посмеет плохо говорить или думать о мамочке». Вернувшись на сцену, Надежда Васильевна в первый же день увидала за кулисами молодое лицо с усталым выражением ярких губ и полузакрытыми глазами. За эти недели страстной скорби и молитв об усопшем она забыла о нем. И вот тут разом она отчетливо вспомнила все впечатления, что до этого дня таились где-то глубоко в подсознании. Они были рядом в те ужасные дни ее одиночества, они были вместе и в церкви, и на кладбище. И тогда, когда настиг ее первый удар, и она сидела в полумраке кулис, раздавленная ужасом перед смертью, он подошел к ней, скромный и нежный. Это было ново и загадочно. Она улыбнулась ему первая, он почтительно поцеловал руку, которую она ему протянула. По-прежнему было серьезно его лицо, по-прежнему устало глядели его глаза, как будто он уже прожил долгую-долгую жизнь и знает что-то, неведомое другим. «Умеет ли он улыбаться?» — невольно подумала она. «Кто этот Хлудов?» — спросила она Микульского. К ее недоумению актер вдруг засмеялся, взъерошил седые кудри и покачал головой. «Ах, эти женщины! Да чего вы лукавы!» Она рассердилась и покраснела. «Прошу без шуток». «Какие там шутки? Свела с ума мальчика, а сама спрашивает, кто такой». Она растерялась, вдруг почувствовала себя смешной, жалкой. «Что за вздор ты мелешь?» «Ничего не вздор. Об этом все знают, матушка моя. С первой минуты, как тебя увидал, так и врезался. Ты только на глаза его погляди, как он за тобой следит». «Да сколько ему лет?» 22, кажется». «Господи, сыновья мне годится», — насильственно улыбнулась она, чувствуя, что лицо ее загорелось. «Мало ли что, так оно всегда и бывает». «Да это еще не все», — таинственно зашептал Микульский, оглядываясь и лукаво улыбаясь бритым ртом. «Хлудов этот у нас феномен. Можешь себе представить, Наденька? Ведь он до сих пор девственник». «Поди ты с глупостями». «Верно тебе говорю, ни одной женщины не знал. Мать его чиновница, вдова на пенсии. Бедность у них, боже мой. Он к нам с осени поступил на самый ничтожный оклад. Просил за него режиссер. Дарование у него навряд ли есть, зато внешность, манеры. Разве ты его раньше не замечала?» «Никогда». А сама подумала: внешность да голос. Такой мужественный, бархатный, прямо в душу идет. А красивый парень. Губы-то какие, созданы для поцелуя, хе-хе. Он смотрит много старше своих лет. Да здоровье, наверное, неважное. Приласкала бы ты его, Наденька, а то сохнет парень. Старый дурак, убирайся, кому говоришь?» Сама она не знала, почему так рассердилась. Даже глаза зажглись от подступивших слез обиды. В этот день она была надменна с Хлудовым. Поймав его взгляд, сдвинула брови и руки на прощание ему не подала. Теперь она утратила покой. Поверила она или нет Микульскому? Она говорила себе: «Конечно, нет. Он мне в сыновья годится. А кругом столько красивых и молодых женщин».